Теории психологии финансов. В последнее время в мире корпоративных финансов особую популярность приобрели психологические теории недооценки акций при IPO. Теория информационных каскадов, иначе называемая теорией эффекта леммингов, рассматривает тот факт, что потенциальные инвесторы обращают внимание не только на информацию о выпуске, но и на активность покупки акций другими инвесторами. Несмотря на благоприятную информацию о данном IPO, инвестор может отказаться от покупки акций, поскольку такие бумаги оказались непопулярными у других инвесторов. Во избежание этого эмитент может намеренно занизить цену предложения, чтобы стимулировать первых потенциальных инвесторов на покупку и вызвать эффект леммингов. Наличие информационных каскадов дает первоначальным инвесторам определенное влияние. Они могут требовать от андеррайтера более низкой цены размещения в обмен на обещание организовать информационный каскад. Подтверждением служит тот факт, что IPO имеют тенденцию получать или недостаточное количество заявок, или количество заявок, намного превышающее объем выпуска, в то время как количество умеренно переподписанных IPO небольшое. Согласно еще одной теории, на рынке существуют две группы инвесторов – иррациональные или эмоциональные инвесторы, готовые переплачивать за акции, и рациональные – арбитражеры, которые, занимая короткие позиции и продавая переоцененные акции, постепенно приводят их рыночную стоимость в соответствие с фундаментальной стоимостью. Так как многие эмитенты – это молодые компании, чьи фундаментальные показатели объективно оценить трудно, то влияние эмоциональных инвесторов на цену акций особенно велико. Задача эмитента – попытаться извлечь из этой ситуации максимум выгоды. Одновременно разместить на рынке большое количество акций нельзя, так как это приведет к обвалу котировок. Поэтому оптимальная стратегия эмитента – держать акции при себе и выводить их на рынок небольшими порциями. Иными словами, эмитент распределяет акции между своими регулярными институциональными инвесторами, которые выбрасывают их на рынок мелкими порциями для перепродажи по высоким ценам для эмоциональных розничных инвесторов. Однако хранить большие запасы переоцененных акций значит подвергать определенному риску институциональных инвесторов. И этот риск эмитент компенсирует недооценкой акций. Цена размещения для институциональных инвесторов при этом все равно остается несколько выше фундаментальной цены акций. Совсем недавно появилась психологическая теория перспективы и ментального учета. Согласно этой теории, собственники позволяют андеррайтерам недооценивать свои акции при размещении, так как предполагают значительное увеличение собственного состояния, вызванное ростом котировок тех акций, которые остаются в их владении и не поступают на рынок. Такая ситуация полностью устраивает и андеррайтеров, которые, в свою очередь, пытаются манипулировать восприятием допустимой цены за акцию со стороны эмитента. Чтобы снизить ожидания эмитента, андеррайтеры первоначально предлагают явно заниженный ценовой интервал, который становится психологическим якорем и при последующих переговорах служит точкой отсчета для эмитента. В дальнейших переговорах эмитенту удается несколько поднять ценовой интервал, и он воспринимает это как значительное повышение собственного благосостояния. Кроме того, это помогает эмитенту смириться с последующей недооценкой по сравнению с рыночными котировками, если только недооценка не будет больше, чем первоначальный воспринимаемый выигрыш.